«Прошу вас, господа, не чинясь, мы не на светском рауте и даже вне службы. Хотелось бы провести время в компании друзей», — высказался я, обращаясь к преображенцам. «Позвольте, судари, мне покинуть вашу компанию. Есть масса обязательных дел», — проворковала Екатерина, стреляя глазками по площадям. В столовой было явно больше трех десятков мужчин-гвардейцев, и это были рослые, лихие мужчины. Но и получит она сегодня постельный марафон в лучших гвардейских традициях. Приличная мамзель и подвыпивший гвардеец. Даже приду в спальню в гвардейском мундире. А ревность-то у меня ненаигранная проснулась, естественная. Может, я сам себя уже обхитрил и постепенно начинаю верить всем тем словам любви, что говорю жене. После слов Кате все собрание щелкнуло каблуками сапог, а я пошел провожать жену. «Кате, я приревновал тебя. Ты так стрельнула глазами по гвардейцам», — шепнул я супруге, помогая ей забраться на облучок кареты. «А ты, Петр, ревнуй и цени», — стрельнула уже точечно в меня глазками Екатерина. «Целуй страстно, гвардия смотрит». И я поцеловал, как и просила жена, страстно, долго. А во время этого поцелуя, несмотря на то, что он был весьма приятен, я понял в очередной раз, с этой женщиной лучше дружить. Это так прочувствовать ситуацию. Лихие гвардейцы, которые ценят и личную храбрость, и некоторое безрассудство, особенно в отношении дам. Они, преображенцы, почувствуют, что наследник такой же, как и они. Любит, так напоказ. Всем большим сердцем, не стесняясь проявить чувства на людях. Вот только почти то же самое они могут подумать и о Екатерине. А если взять во внимание кокетство супруги, а может, я все усложняю? Когда я вернулся в столовую, куда еще ранее вошло командование, вышедшее также проводить великую княгиню, лица гвардейских офицеров сияли пониманием и улыбками. Мол, вот так и нужно любить, наотмашь, по-русски. «Петр Федорович, мы знаем, что вы предпочитаете хмельному иные напитки». Робко было начал офицер, имя которого я не запомнил. Он был всего-то прапорщиком, но, видимо, настолько бесшабашный, что именно этого гвардейца подослали провентилировать вопрос о пьянке. «Господа, делу время, а потехи час. Вот и я предлагаю эту самую потеху. Не соблаговолите ли выпить со мной вина или водки?» — обратился я к сибаритам-янычарам. Встретив гул гвардии, в столовую вносили закуску и напитки. А вот так, нарушая свой режим, систему правильного питания и лицедействуя, приходится набирать политический капитал. На Руси же как повелось? Если с человеком выпил, то как породнился. Зло сделать собутыльнику уже будет мукой и терзанием, даже бесчестием. Значит, выпьем, а потом еще нальем, но мысли глупые выкинем из головы. Пусть разносят гвардейцы по столице и за ее пределами, что наследник никакой не немец, а наш, русак, истинный внук Петра Великого. Когда прозвучали многие здравицы и торжественное застолье стало из организованного банкета деградировать в мужскую пьянку, мне подали гитару, и я исполнил домашнюю заготовку, чтобы закрепить мнение гвардейцев о сегодняшнем дне. Я пел: «Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Кто не ради карьеры, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою». Затянул я немного переделанную песню Газманова, которая пробиралась и будет пробираться в самые глубины офицерских душ и не только. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и царицу до конца. Офицеры, россияне, пусть отчизна вас сияет, заставляя сильней звучать сердца». Тишина. Выпученные от неверия в произошедшие глаза. «Виват!» — громыхнуло, как слаженный залп из десятка пушек. «Виват!» Все, после такой реакции они надолго запомнят наследника и не позволят хулить и полоскать мое имя. Спасибо, Олег Газманов. Гениальная песня. А вечером была страсть. Кате выпила вина и была развязной. Эта женщина обладала удивительной чувствительностью и пылкостью. Да, после брачной ночи жена не подпускала меня к себе 2 недели. Вначале под предлогами «после», не утруждая себя какими-либо объяснениями. И в один из вечеров я был достаточно настойчив, чтобы принудить Екатерину исполнить таки свой супружеский долг. Она вначале плакала, но постепенно лицо женщины преображалось, накатывали ощущения, и они влекли за собой эмоции. После той ночи отношения наладились, и теперь я порой думал о том, чтобы просочковать семейное ложе, иначе придется забросить все дела. Нет, уверен, что ни Кате меня не любит, ни я ее. Но то, что мы перестали быть противными друг другу, это точно. «Ты сегодня опять бегать? И после такой ночи? А потом куда?» — спросила обнаженная нимфетка. Я скоро приучил жену не стесняться меня, не быть жеманной, и она уже с удовольствием демонстрировала свое молодое, красивое тело, нисколько не худое, а вполне себе атлетически сложенное. Екатерина не чуралась упражнений, особенно любила верховую езду, которая очень даже энергозатратная и требует определенных усилий. «Согласен, что сложно будет бегать, не выспавшись, но нужно. А сегодня у меня запланирован выезд к воронежцам. Они становятся на квартиры в нашем поместье. Нужно проконтролировать, да и с Петром Александровичем поговорить, а то дошли до меня слухи, что Румянцев-младший не в восторге от перевода его полка», — ответил я, натягивая широкие шаровары, которые использовал в качестве спортивных штанов. «А я буду слушать скучную даму Чеглакову о том, какой именно должна быть супруга наследника Российской империи, а потом, в лучшем случае, читать. Только и развлечение, что платье выбирать для посещения поместья Голицыных», — сетовала молодая женщина. «А я подготовил кое-что для тебя, посмотри. Там сказка о царе Салтане в вершах», — сказал я, поцеловал Кате и отправился на тренировку, где меня ждал отличный боец-рукопашник Кондратий Пилов, харунжий из донских казаков. Этот пластун славился удалью и силой у казаков, что находились на службе и были призваны для предстоящего, если он вообще будет, европейского похода. Когда его полк проходил через Москву, знающий о моих нуждах Петр Евреинов поинтересовался у станичников о бойцах, что знают ухватки и лихие в бою, и те, не сговариваясь, указали на Кондратия. Я проверил его сразу, как тот прибыл, и меня охватил Кондратий. Валял меня наследника престола российского, казачий харунжий, невзирая ни на какое мое монаршество. Сам виноват, что потребовал в полную силу. Это был технический боец, который делал упор не на «эх, размахнись да ударь», а на подлые приемы, захваты, нырки и уходы. Такой партнер и даже наставник мне и нужен был, тем более что простоватый человек не умел льстить и не стремился завуалировать слова и действия, а шел во всем напролом. Хочет его высочество по морде, нужно исполнить. Уже 3 недели, как я таскаю 25-летнего казачка с собой повсеместно, и при первой же возможности спаррингуюсь. Вот и сейчас Кондратий сопровождал меня в расположение прибывшего воронежского пехотного полка. Обустроились казармы в 5 километрах от дворца в Ораниенбауме, на землях, выкупленных не так давно у Голицыных. Подобные казармы с различными зданиями еще не использовались. Это было пока в деревянном исполнении, некое новшество для этого времени, с проживанием в одном распоряжении с полком и офицеров. Там была и речка, чтобы тренировать переправы, лес, болотистая местность, есть холмы. Можно многие тактики отрабатывать. Ну а мне недолгая прогулка на лошади от Ораниенбаума и уже в расположении. «Стой!» — скомандовали мне на подъезде. «Стою!» — усмехнулся я. «Не сметь, мужик! Сие великий князь Петр Федорович!» — среагировал на слова солдат Бернхольц, сопровождающий меня в поездке. Он отказался отправляться с Брюмером в Галштинию и теперь преобразился и даже приобрел важности. «Ваш бродь, не велено. Офицера кликнуть треба!» Виновато понурил голову солдат. «Клич, братец! Офицера, приказы исполнять нужно ревностно и неукоснительно, не глядучи на чины!» — сказал я, и солдат, уже немолодой, просиял. «Так энто мы быстро, и энто мы сразу!» запричитал он, давая распоряжение другому солдату. Офицер пришел достаточно быстро, не прошло и 10 минут. И это не сарказм. Я уже привык к тому, что в этом мире слово «быстро» не всегда имеет значение, которое должно быть. Встреча с Петром Александровичем Румянцевым, возможно, в будущем великим полководцем, началась с угрюмости полковника. Он механически, без интереса, поприветствовал меня на грани приличия, приглашая к себе в шатер, так как другого места для своего пребывания не нашел, несмотря на наличие 10 вполне добротных деревянных домов, что были построены на подобные случаи. «Вы чем-то опечалены?» — спросил я Румянцева, когда стало понятным, что никакого разговора не клеится. «Простите, ваше высочество, день был тяжелый». Ушел от ответа тезка, а может, мой дядя, сын Петра Великого. Хотя последнее вряд ли, несмотря на некоторые исследования, имеющие своей целью скорее откопать сенсацию, чем признать Румянцева сыном своего отца-сенатора и не порочить его имя матери, тут в этом времени никто не сплетничает на эту тему. Да и какой сын? В то время, когда должен был быть зачат нынешний полковник, Петр Великий тяжело и очень болезненно хворал. В том состоянии даже любвеобильному императору было не до женщин. Кроме того, Румянцев отец уехал с новым посольством в Константинополь через 2 месяца после зачатия сына. «Петр Александрович, оставьте вы это, я жду откровенности, а не расшаркивания на паркете. Говорите, что вас беспокоит, и перейдем к делу. Если то, что я предложу, покажется для вас блажью, недоросли великого князя, уйдете на предыдущее место и продолжите заниматься тем, что и ранее». Я замолчал и стал выжидать. «Хорошо, Петр Федорович, я скажу. Сошлюсь на свою юность и неразумность». Румянцев сверкнул решительными глазами. «Меня срывают с места, там, под Москвой, где я уже расквартировал полк. Нашел поставщиков провизии, расчистил поле для экзорциции, занес серебра командованию, все было хорошо, готово к ратным делам. А потом мой полк, ждущий поступления в состав корпуса Василия Аникитича Репнина, отправляет сюда, на потеху вам, ваше высочество». «А еще ваш батюшка нашел невесту, и она тут рядом, Голицына?» Осведомился я, вдруг вспомнив, что Румянцев был насильно женат именно на какой-то девице из Голицыных, тех, кто соседствует с Ораненбаумом. «Это не совсем так». Румянцев начал отходить от своего эмоционального всплеска и осознавать, что разговаривает с наследником престола. Я предполагал, что тут еще кроются и личные мотивы. Про меня, наследника, на периферии Большой России ходили очень нелицеприятные разговоры. Это в Петербурге общество уже отходит от шока и не спеша, но уверенно меняет отношение ко мне. Но даже в Москве я все еще капризный немчик. «Не тушуйтесь, полковник, продолжайте. Нам проще будет говорить, если камней за пазухой не окажется». Я добродушно расставил руки, призывая Румянцева продолжить. «Извольте». Теперь Румянцев выглядел уже обреченным, но не стал отказываться от прежних слов, а начал сыпать новыми спичами. «Я стараюсь учить свой полк воевать. Вы же будете с ним играться, как играете восковыми солдатиками на столе. Казны полковой меня лишили. Сказали, что на месте сформируется новое. А провизии в полку на 4, ну, может, на 5 дней. Добрых коней у нас забрали. Дали кляч перестарков. Какое у нас будущее? У меня вообще это будущее есть, или я стану орликином в ваших потехах?» «Я вас понял», — усмехнулся я. «Вот мои записи. Посмотрите, я проведу тренировку на атлетической площадке, которую подготовил, между прочим, для вашего полка. Через 2 часа я приду, и тогда поговорим». Я пошел заниматься на перекладине и брусьях уже потому, чтобы интересанты, а я был уверен, что за мной будут пристально наблюдать, увидели, что вообще можно делать с этими перекладинами. Я не был воркаутером, но подтягивание, подъем с переворотом, выход на 1 руку и 2 делал. После отработали простые ухватки с Кондратьем, и, умывшись, я пошел к шатру Румянцева. «Что скажете, сударь?» Зашел я с вопросом. «Ваше высочество, а чьи сии труды?» Спросил полковник. «Мои, сударь, мои. Но я бы хотел, чтобы были наши, и даже не только мы с вами были причастны к делу», — ответил я. «А валенки солдату это не слишком? Нас в Европе и так варварами прозывают». «Лучше быть варваром, но с ногами, чем европейцем, но с отмороженными конечностями», — попытался я образовать афоризм. «А шинель? Это из чего?» — задал еще один вопрос Румянцев. «Думать нужно, но точно из шерсти. Может, подкладку для утепления сделать?» — ответил я. А вот егеря. Я думал уже о создании егерского полка, но как их обучать, еще не понимаю. Да и оружие, какое иметь будут, не продумал. Вот вы пишете, что должно быть 2 штуцера на Плутонг. Но где это взять? Петр Александрович входил во вкус и уже не упрекал, а постепенно, но уверенно погружался в работу. «Давайте все по порядку. У меня есть времени 1:15. Хотя о чем это я? Мы можем отобедать и вместе, если моя пища будет вам уместна. Как вы смотрите на то, чтобы продлить нашу встречу еще и на обед?» Я спрашивал, но, по сути, уже понимал, что обедать буду с Румянцевым. Так и случилось, а вопросов у Румянцева было много. К этому разговору я готовился на протяжении уже месяцев, проводил консультации с генералом Ласси, получилось выцепить и Василия Аникитича Репнина и с ним поговорить. Привлекал некоторых преподавателей из сухопутного шляхетского корпуса. Получилось переговорить и с генералом Степаном Федоровичем Апраксиным. Все полученные ответы постарался сложить в единую систему, вспомнить все, что видел и слышал в будущем. Получился чуть ли не научный труд. То, что я предлагал полковнику, это создать на базе Воронежского полка 1-й и 2-й егерские полки. Те, кто сможет потянуть по показателям до егеря, ими и станут. Остальные – охрана тыла, обозники, повара, санитары или отправятся в иные полки. Потом, после полугодового обучения, когда станет понятным, кто из солдат какую службу потянет, стану просить раструсить еще какой полк и набрать 1000 рекрутов дополнительно. Тут уже в этом военном городке, даже под самим Ораненбаумом, формировать и специальные подразделения, о которых еще и понятия не имеют в этом времени. Диверсанты, подрывники. Я описывал в своих записях новые подходы к ведению войны и сражений. Тактика перехода из колонны в рассыпной строй с использованием прицельной стрельбы и штуцеров, чтобы выбить офицеров, когда егеря занимают все лощины, укрываются в складках местности. Предполагалось эшелонирование обороны и максимальное строительство оборонительных сооружений. Пришел – копай ретраншемент. Перешел на километр вперед – копай опять. Главное оружие солдата – лопата и лом. Кроме того, я описал тактики множества каре, правилах и принципах быстрого перехода из походного построения к боевому, для чего в черне обрисовывал принципы походных колонн, известные мне по событиям и Отечественной войны 1812 года. Описывал и тактику, которую называли в иной истории суворовской. Натиск в атаке, чтобы она проходила в постоянной динамике. Выстрел, разрядил ружье – не перезаряжайся, а вперед, бегом в штыковую. Задевались вопросы снабжения и коммуникации. Ставился вопрос о взаимодействии родов войск, прежде всего артиллерии, которая пока была лишь вспомогательным фактором, не играя ведущей роли в тактических построениях. Доказывал я и необходимость существования резервов и напряжения неприятеля с их помощью для решающей атаки. Тактика максимального сближения с противником для штыковой организованной атаки. А еще ряд мероприятий по санитарной организации, организации питания и медицинской службы. Так никакой сырой воды. За нарушение бить, пусть я против палочной системы, но за это нужно. Второе. Организация туалетов. Третье. Личная гигиена. И четвертое и пятое. Все, что понятно и неотъемлемо, через 270 лет, но здесь не принято. Как минимум 2 человека в каждом плутонге должны уметь оказать первую медицинскую помощь. Половина раненых умирает потому, что им не оказывается первая помощь, не останавливается кровь. В каждой роте 3 врача, из которых 2 хирурга и 1 терапевт с функциями санитарной инспекции. На батальон – малый лазарет, на полк – большой лазарет. И чистить все раны от грязи, ткани и инфекций, чего не делали вплоть до Первой мировой войны. Да. Взять столько медиков, чтобы все эти позиции закрыть, просто неоткуда. Но собрать на полк, даже на дивизию, можно. Но открытие медицинского учебного заведения для мещан и разночинцев – очень актуальная задача. Форма солдат. К чертовой матери букли, узкие панталоны, цветастые одежды. Цвет формы нейтральный, менее заметный. Серый, темно-зеленый, болотный. Цветастыми могут быть флагоносцы, чтобы определять, какой сражается отряд, род войск. Короткая стрижка и без всяких париков. Нещадная борьба с овшами, предполагались более просторные штаны, чтобы они позволяли производить любые атакующие действия. Предлагал вводить шинели, валенки и обязательно некоторое количество тулупов для караулов в очень морозную погоду, шапки-ушанки. И по этому поводу уже предвижу крик про некрасивые фасоны, про азиатство, даже если оно, это азиатство, предполагает еще более пестрые одежды. Я предлагал Петру Александровичу Румянцеву квинтэссенцию его собственных тактических и управленческих приемов, ну, может, немного разбавленных суворовскими. Тут сложно понять, где чье, может, частью и потемкинская тактика. Неважно, кому что принадлежит, важно, чтобы это все новаторство, которое позволило возвысить славу русского оружия на небывалую высоту, сработало раньше. «Это очень сложно. Не знаю, под силу ли кому такое сотворить», — подводил итоги четырехчасового разговора полковник Румянцев. «Одному человеку нет, но многим да. Петр Великий больше менял в своем воинском укладе, чем предлагается в этих бумагах. На то он и великий. Елизавета Петровна — тщерь Петрова», — ответил я, и, чтобы не развивать этой темы, решил еще привести аргументы. «Вы, полковник, получили столь высокое звание, минуя другие, из-за того, что привезли вести об окончании войны со Швецией. А дальше? Думаете, дадут бригадира, генерал-майора? Тут же, после создания того, что задумано, станете командовать дивизией. Сейчас в Люберцах, под Москвой, расквартировано 2500 галштинцев. Их уже весной начнут разбавлять русскими солдатами. Сейчас немцы учат русские команды. Хочу этих гвардейцев растворить в русских богатырях, призвать из Галштинии еще солдат. И последнее. Так как меня ждет молодая и прекрасная жена, присмотритесь к молодым офицерам, привлекайте их к нам. Вот, например, в Преображенском полку служит некий Александр Васильевич Суворов. Добрый малый, он бы пригодился». «Я понял. Проработаю, как вы говорили, план обучения полка и предоставлю его в ближайшее время», — устало сказал Румянцев. «А я передам вам 40 штуцеров, которые получилось купить. Готовы 2 магазина провизии. Найдите среди хозяйственных людей добрых интендантов и отдайте магазины в их распоряжение. Шинели шьются. Валенок пока 300 пар заказал. Работайте с моим обер-камергером Бурнхольцем. Еще я пришлю к вам своего обер-егермейстера Бребеля. Он немного понимает в атлетических упражнениях и поможет в деле роста силы солдат», — сказал я и поспешил ретироваться, оставив свои записки у Румянцева. Уже по дороге во дворец, не знающий, что такое чинопочитание, казак Кондратий рассказал, что среди станочников будет немало молодцов, которые, если только не в рекруты, пойдут служить в такую дивизию. А я думал, что дивизия — это мало, очень мало, и таких дивизий нужно 3. Но тогда, когда будет достаточно людей, что обучат столько людей. Ну и деньги. Много денег. И пора бы подтолкнуть мастера Данилова или еще кого, чтобы быстрее придумали гаубицы-единороги, что должны стать убийственным аргументом и для европейцев, и для османов. А скорее всего, просто набросаю принцип конической системы каморы в пушках и лафетах, позволяющего бить пушкой гаубицы и навесом. «Петр, а к нам приезжал по протекции от Ивана Ивановича Шувалова господин Михаил Васильевич Ломоносов. Я оказала ему внимание. Это действительно умный русский», — рассказывала за ужином, как провела свой день Екатерина. «Гате, мне кажется, что правильнее сказать «русский ученый», — сказал я, немного огорчаясь. «Великий Ломоносов приезжал». И вот он выбор пути. Армия и Румянцев или наука и Ломоносов. Надо будет думать, о чем именно говорить с ученым. Было бы просто отлично направить его ум. Но только чтобы не потерять и иных открытий в области промышленности. Неплохо, если Ломоносов поможет усовершенствовать процесс производства сахара или газированной воды. Но нет. Металлы. Он же изучал специализированно именно их. «А еще Чеглакова приняла в мои фрейлины девицу Кошелеву. И я не знаю, чья она фрейлина, моя или Чеглаковой. Петр, мне так не нравится эта Кошелева. Она не отходит от меня», — продолжала рассказывать про свои переживания и заботы Екатерина. И в какой момент в этой истории проблемы с назойливыми девицами сменились в голове моей жены на государственные? Казалось, что мир супруги ограничен сейчас формированием нашего с ней молодого двора, и точно не геополитикой. Берлин, дворец короля Фридриха Сан-Суси, 5 декабря 1745 года. Дворец в Сан-Суси еще отделывали. Не были готовы все комнаты, много площадей и пристроек перестраивались. Но это мало заботило аскетичного короля Фридриха II, который пока только мечтает, чтобы его называли великим. Король ликовал и все больше верил в свою звезду и персональную защиту Бога. Фридрих всех перехитрил. Пока австрийцы завязли в боях за Северную Италию, он занял Силезию, часть Богемии практически без серьезного сопротивления. И что это, если не помощь Бога и гений самого короля? Так он считал, так ему твердило его окружение, воспитывая нарциссизм Фридриха. Это он, жена-ненавистник, словно хмельной пиит, писал оскорбительные вирши про женщину у власти, задевая их и провоцируя. Ну ладно, мадам Помпадур. Она фаворитка, и понятно, что управляет Францией и Людовиком XV через постель, как свою, так и поставляя молоденьких нимфеток королю. Тут грешки имеются. Елизавета Петровна не замужем и заводит фаворитов. Даже не важно, что Алексей Разумовский в качестве ночного императора держится очень долго. Но и тут можно подумать о неблагочестивой русской царице. Но как же было обидно Марии Терезии, главной почитательнице идеалов семейной жизни и верности супругов, добропорядочной многодетной матери, когда и ее сравнивают с мадам де Помпадур. Король Фридрих действительно писал оскорбительные стишки о трех бабах у власти – мадам де Помпадур, австрийскую императрицу Марию Терезию, ну и русскую императрицу. Австрийская императрица теряла самообладание и требовала и еще раз требовала покарать мужеложца. А кем еще является Фридрих, если женщин ненавидит? Но покарать не получалось. Прусак бил австрияка сильно и беспощадно. «Мой король, я поздравляю вас с этой дипломатической победой! Силезия — отныне прусская земля!» Торжественным тоном говорил приближенный Фридриха генерал Манштейн. «Спасибо, мой верный генерал!» Уже традиционно сдержанно, как само собой разумеющееся, принимал похвалу Фридрих. «Но скажи, столь ты верен мне, как и я на это рассчитываю? Моя шпага! Моя жизнь! Если король попросит и честь! Все принадлежит королю и Пруссии!» Пафосно произнес Манштейн. Впрочем, почему пафосно? Он так считал и просто озвучивал свою правду, в которую верил. «Пока что ваша честь мне не нужна, но содействие кое-какое необходимо». Не позволяя Манштейну продолжить высказывать свое восхищение, ибо у короля разболелась голова, а генерал был громким, Фридрих поспешил продолжить. «Вы являлись подвижником и адъютантом фельдмаршала Берхарда Христофа Миниха и даже выполнили очень интимное поручение. Арестовали регента русского малолетнего императора Эрнста Иоганна Берона. Так вот, мне нужно, чтобы вы написали письмо к Миниху с предложением помощи и поддержки». «Мой король, чем поможет нам разжалованный фельдмаршал, который высаживает репу в далекой Сибири?» — задал вопрос Манштейн. «Есть данные от лучших моих шпионов, что он возвращается и поступит на службу к мальчишке Карлу Петеру. Но у бывшего фельдмаршала еще много тайных союзников в армии. Есть те люди, с которым он служил, а главное — генерал Ласси, генерал Левин, который вместе с Репниным готовит экспедиционный корпус против нас». Король подошел к приоткрытому окну и вдохнул свежего морозного воздуха. «Так вот, Манштейн, мне нужен Минних, и мои шпионы смогут оказать ему протекцию в армии. А вы письмо отправите, и, если понадобится, пойдете вновь адъютантом к Миниху, но служить будете мне, а не узурпаторше Елизавете. Россия слишком активно начинает вмешиваться в наши дела. Она азиатская страна и слаба, но и назойливая муха может принести неудобства. Мне нужно, чтобы русской армии не хотели войны с Пруссией. А лучше ослабить Бабский союз и рассорить Марию Терезию и Елизавету». «Мой король, я исполню все, что вы прикажете мне», — уже не столь фанатично отвечал Манштейн, полагая, что король не совсем понимает ситуацию в России. «А еще я послал к Рождеству гольштейнскому мальчику новый подарок — 40 штуцеров, чтобы он не охладевал любовью к Пруссии. Я пропущу также русский корпус к границам Дании. Буду делать вид, что ничего не вижу, так как нападение России на Данию приведет ее к деятельному участию в войне. Может разладиться союз Дании и Австрии. А если русские по глупости своей ввяжутся в войну с датчанами, то обязательно проиграют, и тогда треснет австро-русский союз. Фридрих был уверен, что идиот Карл Петер до сих пор остается немцем-пруссаком и готов отдать что угодно, только чтобы не воевать с ним, Фридрихом. И король решил помочь мальчику взять деньги за уже давно потерянную область Шлезвиг. Пруссия пропустит русских, как они этого просили. Мало того, Фридрих встанет на сторону герцога Галштинии и также потребует справедливости, благо гарантом закрепления итогов Северной войны является Священная Римская империя. Вот и пусть Мария Терезия грозит своим союзникам. Он озадачит и своих шпионов в Дании. Получился казус. Пруссия и Россия через Австро-Русский союз – противники, но они же могут выступать совместно и против Дании, и плевать тогда на тех датчан. А история с Миннихом – еще одна попытка создать команду вокруг мальчика Карла Петера, чтобы было кому поддержать переворот и скинуть эту развратную Елизавету. Вена, 4 декабря 1745 года. Иоганн Франц фон Претлак имел честь получить аудиенцию у императрицы Священной Римской империи Марии Терезии Вальбург-Амалии Кристины. Это, безусловно, неординарная женщина, могущая стать великой правительницей, только недавно, в сентябре, стала полноценной в юридическом отношении императрицей. На практике именно Мария Терезия, как дочь последнего императора, имела все рычаги власти. Объявление императором мужа Франца Стефана стало лишь попыткой не допустить формирования антиавстрийской коалиции из-за особенностей престола наследия в этой стране, являющейся доминионом Священной Римской империи. Некогда ее отец, не имея прямых наследников мужчин, принял практическую хартию или санкции, где допустил императорство женщин. Вассалы начали бунтовать, соседи развязали войну. Мария Терезия выстояла. Властная женщина давала последние указания своему послу в России, который уже завтра отправлялся в Петербург с исключительными полномочиями и конкретной задачей – укрепление союза с Елизаветой. В Вене сполошились, когда русский корпус под командованием Репнина начал движение в сторону Кенигсберга и дальше к Килю, а русский флот, который уже, казалось, прогнил, устроил быструю переброску дополнительных сил морем с формированием продовольственных магазинов в Галштинии. Само герцогство не оставалось безучастным и там. На базе Гольштейнской гвардии начала формироваться полноценная дивизия с перспективой еще больше увеличить численность войск. Получалось, что Россия концентрирует до 50 тысяч солдат на границах с Данией, между прочим, союзницы Австрии, в этой затягивающейся войне. Но кроме концентрации сил елизаветинских орд в Галштинии, еще больше Марию Терезию и ее министров взволновал демарш Пруссии, которая еще до ратификации мирного соглашения сама предлагает пропустить русские войска к границам Дании. В такой конфигурации как бы не пришлось уже Австрии воевать еще и с Россией. И почему? Может, потому что был унижен русский посланник, так и не ставший послом, что его не принимали на высшем уровне, да и министры избегали с ним встречи. Или потому что Австрия даже рассматривать союз с Россией против Османской империи не собирается, только обещает, но это же политика, тут обид не случается. Вот только Мария Терезия сама забывала, как она оскорбилась на стишки мужеложца Фридриха, как рьяно стремилась опустошить бунтарскую Баварию, как сейчас грабит Тироль, Парму и Пьяченицу. «Барон, вашей задачей остается заключить союз с Россией, но сейчас вопрос столь скорый, что на дорогу я вам даю не более 3 недель, а на сборы более времени не могу дать. На нужды посольства будет выделен 1 000 000 талеров. Цените, посол». Фон Претлак поклонился, пряча в поклоне изумленное лицо. Такой щедрости он не ожидал. Да, конфигурация в Европе может резко измениться, но 1 000 000 – это аргумент для любого посольства. А императрица продолжила инструктаж. «Канцлер Бестужев падок до серебра, а иногда и до золота. Он был сторонником Союза, и нужно его вернуть в это направление. Та же Вена готова принять русского посла, но, барон, я настаиваю, будьте максимально уклончивым в вопросе распространения союзных отношений и на проблему Османской империи. заведите отношения и с наследником. Ходят слухи, что его начали выпускать из золотой клетки. Да и все движения в никчемной Галштине — это слабость Елизаветы перед слезами племянника». Иоганн Франц фон Претлок проникся ситуацией, между тем понимая, что Россия только имитирует активность. Не может она пойти на ссору с Австрией, а то и крымские татары пошалить могут. Или и того лучше, османы ударят австрийскими пушками по новым поселениям сербов на юге Малороссии. Ораньенбаум, 18 февраля 1746 года. Я стоял на крыльце дворца в Ораньенбауме и наблюдал, как из повидавшей виды кареты молодясь выпрыгнул рослый, худощавый, с волевым подбородком мужчина. Назвать стариком? Нет. Он был не таков. Пожилым также не поворачивался язык обозвать бодрого Минниха. Это был активный, излучающий свежесть и нерастраченную энергию мужчина. Бурхарда Христофа Минниха сопровождала целая рота уланов, тогда как из свиты разжалованного фельдмаршала был только коренастый мужик непонятного происхождения. Скорее всего, подлого, так как аристократизмом точно не обладал. Но и не особо тушевался при виде меня на крыльце большого дома. «Ваше высочество!» Минних церемонно поклонился, но в его движениях не было видно подобострастия, только намек на уважение встречающего. «Граф!» Приветствовал я Минниха, делая упор на его титул, но не называя фельдмаршалом, которым он, впрочем, уже и не являлся. «Граф, значит?» Задумчиво произнес русский немец. «А вы бы хотели, чтобы наследник престола именовал вас фельдмаршалом?» Громко и членораздельно сказал я, чтобы слухачи успели записать слова наследника. «Ваше высочество, я не знаю, что и хотеть, пребывая в неведении, зачем и почему я здесь, и, простите, но не рядом с императрицей, а именно вы встречаете меня», — ответил Минних. «Сударь, нам нужно поговорить и отобедать. Думаю, соединить эти два занятия, а потом станет ясно, или вы останетесь, или... «Отправитесь обратно в Сибирь!» Насколько мог властно, сказал я, и отправился в дом, тем более что февраль в этом 1746 году оказался дюже лютым месяцем. Минниха провожали следом за мной. «Граф, позвольте представить вам мою супругу, великую княгиню Екатерину Алексеевну». Представляя жену, не ожидая, пока сам Минних представится, я все же проявил вежливость, когда Минних вошел в обеденный зал, а там уже ожидала к столу Кате. «Бурхард Христофорович, рада знакомству», — проворковала Екатерина. «Великая княгиня, простите великодушно, обычно меня на русский манер зовут Христофор Антонович, но как вам будет угодно», — сказал Минних. Кроме нас троих в обеденном зале никого не было, если не считать появляющихся и удаляющихся сразу же, как исполнит свою роль слуг. Минут 20 в одном из самых просторных помещений дворца царила напряженная тишина. Не скажу, что я сильно напрягся, даже напротив. Дело в том, что за последние месяцы я уже разубедился обязательной необходимости Минниха для своих планов по созданию воинских подразделений нового образца. Румянцев был на высоте и справлялся с администрированием и командованием. Он не стал вдруг тем молчуном и серьезнейшим человеком, коим его описывали современники. Грешки Петра Александровича множились. Случалась еще одна сомнительная победа у Румянцева-младшего на любовном фронте, но и работа была не забыта. Однако, имея послезнание и то, как все поголовно историки восхищались личностью Минниха, я на данном этапе был не против такого соратника. «Граф, а чем вы занимаетесь в ссылке?» Начал я разговор, акцентируя о настоящем времени, чтобы Минних проникся. Ссылка еще не завершена. «Скучать, ваше высочество, не приходится. То репа не уродит, то корова отелится, а то и дорогу подправить нужно». Серьезно, как показалось, без сарказма, ответил фельдмаршал империи в ссылке. Екатерина аж поперхнулась, такое услышав. «Это замечательно», — улыбнулся я, а потом посерьезнел и продолжил. «Не хочу злоупотреблять вашим временем, Христофор Антонович, а то скоро посевная, и важно успеть посеять репу, так что перейдем к делу». Минних подобрался, его и без того несгорбленная спина идеально ровно выпрямилась, глаза немного прищурились, взгляд стал напряженным, говорящим о готовности мозга анализу ситуации. «Императрица вас не простила, Это мое желание вызвать вас, но...» Я сделал паузу. «Я наследник престола российского, а на троне тетушка Елизавета. И так оно и должно быть. Вы жили во время интриг Астермана, Берона, Тайного Совета. Не смогли не быть интриганом. Тут же интриг не должно быть. Присяга, клятва на священных книгах о верности, слово чести дворянина, потом работа. Много работы, и не в теплых дворцах». «Ваше высочество, я не участвовал в интригах, я служил, насколько хватало моих сил и разумения», — возмутился Миних. «Христофор Антонович, я не собираюсь вдаваться в подробности, тем более оспаривать приговор. Я всецело предан императрице Всероссийской Елизавете Петровне. Да, не скрою, вы мне нужны. Но мне нужно знать все подробности вашего, да, сударь, вашего похода в Крым. Составить карты, обозначить направление дорог рядом с колодцами, тактику военных действий. Это одно. Второе. Мне нужен опытный руководитель тыловой службы и фортификации. Снабжение, доставка фуража, порохового припаса. Вот что я жду от вас, кроме управления отвоеванными территориями», — с повышением голоса произнес я. «Ваше высочество», — еще громче обратился Миних, — «война в Крыму не решит проблем, она их только создаст. Биться нужно на Балканском полуострове, и тут Австрия ударит в спину России, какие бы союзы ее ни связывали». «Видите, граф, вы знаете проблему, и поэтому поможете ее решить», — спокойным, уравновешенным тоном произнес я. «Выбор за вами. Либо вы, граф, но не фельдмаршал без права носить знаки отличия, и работаете со мной, не служите, Христофор Антонович, а работаете. Служите вы Елизавете Петровне, либо я даже сужу вам семена отличной репы и потата. Иного шанса может и не быть. Между тем мундир генерал-майора вам разрешено использовать». «Лучше смерть, чем унижение», — горделиво сказал Миних. «Ваше право, граф. Уже через 2 дня вы отправитесь в обратный путь. А пока вас ждут, к слову, без особого удовольствия, лишь по моему указанию в 1-м Воронежском егерском полку. Вас отвезут», — сказал я и манерно отвернулся, показывая и некоторое пренебрежение, и то, что аудиенция закончилась. Заниматься уговорами Минниха я не хотел. Да, это первый русский полководец, который разбил силы превосходящих турок в чистом поле. Да, он захватывал Крымский Бахчисарай, он же сохранил Петербург, когда двор переехал в Москву, и Петровская столица обезлюдила. Много чего сделал, но не оскудеет земля русская на таланты, тем более если эти таланты не имеют желания работать, а иные только ищут окно возможностей, без всяких условий. «Ты не боишься, что Миниха станут использовать и сталкивать нас и императрицу?» — спросила Кате. «Обязательно будут. Но в этом и их слабость». Я улыбнулся. «Кем меня считают? Мальчиком, кумир которого король Фридрих, играющийся в потешные полки? Так они действовать будут и искать ко мне подходы. Вот и сделают ошибки. Минних же начнет меня убеждать делать все во благо Пруссии, если пойдет на соглашение со шпионами Фридриха. А я уже тут найду возможность и выкрутиться. Хуже, если я не буду знать, откуда ждать удара». Сам же я подумал, что Минниха можно использовать и для того, чтобы тот передавал в Пруссию данные о моей фанатичной любви к Фридриху. Вон и штуцеры присланы, они стоят больших денег. Да и не только в их дело. Уже как месяц те мастера, что еще могут починить Фузею, бессильно сделать подобные штуцера. Военный городок Егерей в 5 верстах от Ораниенбаума. 18 февраля 1746 года. Минних находился в растерянности. Он не так представлял себе возвращение в Петербург. Множество идей, как военного характера, так и управления поместьями, появилось у Христофора Антоновича в изгнании. Он смог увидеть возможности Сибири, оценить добычу пушного зверя и возможности ее для экономики. Минних переосмыслил свои военные походы, осознал ошибки и даже наметил планы более выгодной кампании против Османской империи и крымских татар. И тут... Не рады были его видеть, не к тому он привык, находясь некогда на вершине власти. Но что лучше, сеять репу на земле, где и лето длится не больше 2 месяцев, жить в небольшом доме, не иметь слуг, или работать в чине генерал-майора с определенными перспективами? Но не вечно же императрица. Придет время и Петра Федоровича, и тут Миних будет рядом с новым императором. но честь и достоинство кричали, что лучше гордо проживать в Сибири, чем быть потехой для наследника. «Христофор Антонович, я предупрежден о вашем приезде». Невежливо его встретил полковник Румянцев. «К сожалению, я не понимаю пока, зачем я здесь», — ответил в той же манере Минних. Румянцев ничего не ответил, он вообще пребывал не в лучшем состоянии духа, да и тела. Вчера Петр Александрович имел разговор со своим отцом, и это общение закончилось поркой. Его, полковника егерей, порол как нерадивого крестьянина отец, который был возмущен новыми выходками своего сына. Очередная дама была опозорена Петром Александровичем. Полковник егерей был в новом модном заведении «Элита» и спускал на рулетке недавно полученное жалование. Все равно отец дает деньги. Там он и заприметил девушку очаровательной наружности. Кто же знал, что она замужем, и ее муж увлечен в это время картами, новой карточной игрой покер. Напор, привлекательность Петра, и уже дама пьет шампанское в компании полковника. Еще полчаса, и уже захмелевшая девушка не сопротивляется, когда ее ведут в лучший номер ресторации «Элит». А потом муж, вызов на дуэль, драка в специальном зале для дуэлей и ранение пожилого мужа прекрасной нимфетки. «Вы будете пороть полковника, батюшка?» — спросил Петр Румянцев, когда отец уже замахнулся вымоченной в воде розгой. «Ты прав. Сэмэ мундир, буду пороть не полковника, а сына!» — сказал Александр Иванович Румянцев и таки выпорол. Реальная история про порку Петра Румянцева за его амурные похождения. Это было вчера, а сегодня с самого утра полковник прискакал в расположение своего полка, терпя боль и чувствуя себя униженным. «Я так думаю, Христофор Антонович, что Петр Федорович хотел, дабы вы прониклись его суждениями об организации войск и тактиками баталий», взял себя в руки Румянцев и достал из тумбы стопку исписанных бумаг. «Ознакомьтесь, но учтите, что как только вы прочитаете сей опус, назад дороги не будет. Извините, в вашем случае как раз именно что назад и дорога, если не станете рядом с Петром Федоровичем». Бурхард Христов Миних начал читать с неохотой, но чем больше листов были отложены как прочитанные, тем больше огня появлялось в глазах моложавого телесно, но уже почтенного в годах человека. Бывший фельдмаршал видел, что вот эта тактика могла бы помочь ему практически бескровно взять Бахчисарай, а используя он таким образом артиллерию, и Очаков был бы покорен быстрее, не говоря уже о санитарных правилах. В той кампании Миних победил крымчаков. Он даже разбил османов, но проиграл войну, лишившись половины армии санитарными потерями. Используя он только кипяченую воду, как и карантинные меры, и кампанию можно было продолжать вплоть до взятия Стамбула-Константинополя. «Я понял, Петр Александрович, многое понял, спасибо», сказал Миних только через 3 часа, и было направился к выходу, но Румянцев решил более не строить из себя великого полководца, а оказать уважение к Миниху, который даже сейчас был выше чинами, чем полковник. «Вы обедали, Христофор Антонович? Составьте мне, коли будет на то ваша воля, компанию», сказал Румянцев, которому показалось очень интересным узнать у многоопытного Миниха мнение о всем том, чему уже обучается его полк. Петербург, 24 февраля 1746 года. «Петр Федорович, так что Миних-то твой?» спросила Елизавета сразу же, как только члены совета расселись по своим местам. «Ваше высочество, не мой он, да и посчитал запрет являться фельдмаршалом за бесчестие, но сейчас он уже увлечен изучением порядка и службы первого Воронежского егерского полка. Посмотрим», — ответил я. Должно было быть волнительно, нервно, так как сегодня было мое первое участие в заседании совета. Но нет, спокойствие и без чрезмерного энтузиазма. Тем более, что я догадывался, о чем пойдет речь. Брюмер, скотина лживая, начал свою возню, но и это было в рамках игры вокруг Шлезвига. Мой наместник в Галштинии без особого труда взял под контроль область. Даже стал выполнять наши с ним договоренности. Впрочем, и продолжает это делать. Однако вел сепаратные переговоры с родственничком, моим дядей Адольфом Фредериком, королем Швеции, Амара ему взад. Шведы через право по рождению своего короля решили, что имеют больше прав на Галштинию и объявили, что готовы смириться с потерей Шлезвига. Но мое герцогство вынь да положь. Кроме того, Адольф Фредерик тряс обозским мирным переговором, по которому Россия не могла повлиять на ситуацию. Россия не могла, но я, как герцог Галштинии, опираясь на русские штыки, мог. По крайней мере, просто так отказываться от актива, тем более в угоду дяде, не собирался. «Миниха ко мне не подводи, его не слушай. Дай дело Христофору Антоновичу и все. И если кто из Совета Али Гвардии станет с ним общение вести, отправлю обратно немца», — высказалась Елизавета, несмотря на то, что эти моменты уже давно обсуждались, и Миних пока не знает, что согласись он служить и поедет далеко от столицы, на границу с крымчаками. «Матушка, позволишь ли ты начать?» — спросил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Елизавета махнула рукой. «Позиция в европейской политике усложнилась. Теперь нам грозит, если не отвернем, война со Швецией», — начал было говорить Бестужев, но был перебит императрицей. «И что им мало-то всегда? Почитай, 3 года и не прошло, как бились, и опять». Тетушка нашла меня глазами. «Это твой родственник шалит?» «Позволь, мяточка, продолжить», — не дал мне ответить Бестужев. «Воевать нам несподручно ни с кем. Дания союзна в европейской войне, шведы ссылаются на обоский мир. Тут еще и Фридрих и опасность разрыва отношений с Австрией. Нужно отдать Галштинию». Все посмотрели на меня. Ситуация такова, что сколько ни тужься Россия, но Галштиния моя вотчина. «Я считаю так», — начал я, поймав на себе заинтересованные взгляды. «Вернуть все себе можно, при желании, после. В Европе будут войны, потому как Фридрих не станет мириться с засилием Австрии, а Священная Римская империя в лице Австрии не станет терпеть Фридриха. И война, что сейчас идет, только начало. Что касается Галштинии, то тайные переговоры наместника Брюмера со Швецией о протекторате можно выставить как бунт, но не давить его, а самим договориться и со шведами, и с датчанами. Но это не лучшее. Дания – давний союзник России. Она нужна нам против шведов, что так и норовят воевать, дождут слабины нашей. Посему пусть датчане дадут 7 миллионов ефимок, родной мой киль в обоюдном управлении, где мой наместник и датский равны, и право будут иметь с беспошлинной торговлей России и возможностью быть в порту русскому флоту». Когда я закончил, установилась мертвая тишина. Никто не ожидал такого ответа от меня. По сути, я предлагал самый радикальный способ решения проблемы, максимально угодный России. И более сильная Дания в союзниках – это противовес Швеции и уменьшенное влияние Франции, как и свободный проход датских проливов в Балтийское море. Ну и деньги. «Алексей Петрович, и что, Петруша умно-то говорит?» – поинтересовалась Елизавета, запутавшись в хитросплетениях европейской политики. «Машка, да умно, но неожиданно!» – замялся Бестужев. «А вы, господа, и не выносите за границы совета слова мои, но я уже говорил и скажу. Я — наследник престола российского, и печься повинен о ней, России. А кроме того, я понимаю, что удержать Галштинию не смогу, но людей оттуда переселить в Россию желаю. Будет на то воля Бога, и верну и Галштинию, и Шлезвиг. В том и деньги помогут датские». После слов восхищения мной, высказанных в духе лестного обращения к Елизавете, что, мол, вот какая у нас императрица, рассмотрела мальца-племянника, переиграла и шведов, и датчан, начались предметные разговоры. Так я просил за Галштинию уже 6 миллионов полновесных рублей. Меня одернули и сказали, что просить станут, но дадут не более 4. У Дании просто не будет столько серебра. Часть этих денег должна пойти на организацию переселения населения, что пожелают ехать в Россию, и в этом датчане сами должны быть помощниками. Этих людей я бы поселил у границы с крымчаками и в дальнейшем опирался на них в качестве тыла. Также датчане должны были преподнести мне в дар 200 штуцеров. На верфях Дании закладываются 3 линейных корабля. Команда набирается из галштинцев и датчан. Это уже можно оплачивать с полученных от данов денег или в счет их. Брюмера арестовывают русские войска, что зимуют в районе Киля. Бестужев выглядел счастливым человеком, видимо, предвкушая благодарности от датчан, да и его 100 тысяч рублей за решение проблемы никто не отменял. А вернуть территории можно будет и в будущем, если они вообще нужны. Для меня, Петра Федоровича, было бы возмутительным такое решение, но эта часть меня молчала, вероятно, рыдая на задворках подсознания. Но это все эмоции, а практика прозаичнее. не было никакой возможности эффективно удерживать Галштинию, не имея полноценного сообщения с герцогством. Это Кёнигсберг еще можно было оставить, и то через Курляндию прокладывать дорогу. А последнее, на минуточку, пусть и отдельное герцогство, но каким-то местом польское. Хотя карту Берона, герцога Курлянского, разыграть можно, а Польша уже и сейчас не игрок. Но Галштиния еще дальше, вдоль Балтийского побережья. «Ну, Петр Федорович, что еще ты хочешь мне сказать?» Усталым тоном спросила тетушка. «Непоседой стал? Уже не солдатиками игры затеваешь, а с людьми, коли не Бестужев?» «Тетушка, дозволь с Александром Борисовичем Бутурлиным на Урал съездить?» Спросил я, как в омут бросился. «Ты, Петруша, дурак? Наследника роди и езди!» Выкрикнула Елизавета, привстала и схватилась за левый бок. «Тетушка!» — воскликнул я. «Медикуса!» «Такое бывает, пройдет сейчас», — натужно простонала Елизавета. В комнату, где я общался с императрицей после совета, ворвались люди. Меня бесцеремонно оттерли, началась суета. Сейчас прольется императорская кровь, так как процедуры ее пускания в том времени делают надо-не надо. «Позовите Петра!» — послышался хриповатый голос Елизаветы, прорвавшийся до меня сквозь шум суеты. «Тетушка!» — я подошел. «Будь в Петербурге. Когда я поеду в Москву, поезжай на Урал с Бутурлиным, а Катька, чтобы до Петрова дня была уже не праздна», — сказала Елизавета под расцветшую и быстро завядшую улыбку. Я не мог понять, почему тетушка меня отпускала, и поэтому напрягался и злился. Дать волю ездить по России — сомнительно, а когда нет прямых и логичных объяснений, то становится тревожно. Но развеяться нужно. Но условия беременности КТ выполнено вряд ли будет. Пусть хотя бы годик еще окрепнет, а то молода слишком. Зимний дворец, покои императрицы. 25 февраля 1746 года. Елизавета лежала на кровати и наслаждалась. Ведь наслаждение же, когда у тебя ничего не болит. Проникнуться могут лишь те, кто только недавно корчился от коликов, а теперь только легкое головокружение от очередного кровопускания. В такой момент, когда Елизавете было больно, и во время коротких периодов, когда боль ненадолго отступала, на государыню накатывала полная апатия. Это состояние приходит к женщине, вдруг осознающей, что ее красота конечна. Та, которой искренне восхищались, которую хотели лучшие мужчины, которую называли одной из красивейших женщин Европы, она увидала. «Лизонька, ну как?» — спросил Ваня Шувалов. «Уже хорошо, Ваня. А где Разумовский?» Задала мучивший ее уже два дня вопрос Елизавета. Она была уверена, что Алексей примчится, станет рядом, возьмет руку и скажет, что она все еще красивая женщина. «Алексей Григорьевич приедет, не волнуйся. Ты скажи, Лиса, зачем отпустила Петра?» Задал вопрос Шувалов, у которого были свои интересы насчет наследника. В Петербурге открывался новый ресторан, пока без казино. Не дворянам запрещено играть, но еще большей площади для мещан и купцов. «Ваня, а ты уверен, что Петруша дров не наломает, когда узнает, что в Галштинию вошли датчане? Это он так, на совете сказал, русским назвался. Да киль еще хотел оставить, а даны все забирают. Да, и еще...» Елизавета замялась. «Ты про то, что башкиры с казачками порезвились в Галштинии и людишек посекли?» Показал свою осведомленность Шувалов. «Да, перестарались», — констатировала императрица. Большие переходы — бич русской армии. Дойти до Галштини оказалось сложным мероприятием, с немалыми санитарными потерями. Армия была зла и готова уж лучше сражаться, но не идти по всем этим немеченным. И когда русское воинство, потеряв больше 1000 человек при переходе, пришло к границам Галштинии, ее туда не пускали. Брюмер рассчитывал, что русские просто разобьют лагерь на пограничье, даже определил русским более или менее заселенную приграничную территорию, с небольшими городками и деревнями, чтобы можно было расселить часть воинства. Вот только магазины Брюмер не подготовил в нужном количестве. Шведский король и дядя Карла Петра Ульриха Адольф Фредерик обещал помочь, но Швеция не рискнула нарушить все тот же обозский мир. Даже часть партии шляпников скооперировалась со своими политическими оппонентами в партии колпаков и выступили против роста напряженности. Воинственные заявления — это одно, но после ревизии шведской армии оказалось, что ее, этой армии, почитай, что и нет. Даже часть офицерства после последней войны с Россией уволилась. Изнуренная и голодная русская армия потребовала обещанный провиант и зимние квартиры. Галштинцы выставили заслоны из гвардии и начали набирать ополчение. Кто начал первый стрелять, неизвестно, но русские самостоятельно нашли и провизию, и квартиры. Только в городе Киле сохранился порядок, так как там уже был небольшой русский корпус и эскадра, и эти солдаты были сыты и довольны, получив еще и от магистра Киля серебра на постой и за сохранение спокойствия. И теперь для наведения порядка, ввергнутую в хаос Галштинью, будут вводиться датские войска, а русский корпус уйдет, якобы из-за угрозы русско-датского столкновения, и займет, по имеющимся тайным соглашениям, Ольденбург. Идут переговоры, в которых разыгрывается карта нервного и импульсного наследника престола российского, что никак не хочет отдавать Галштинью. При этом подчеркивается, что императрица очень любит племянника, поэтому Петра Федоровича нужно было убрать из поля зрения и двора, и посольств, иначе игра могла бы и не случиться. После долгих размышлений Елизаветы, нет, конечно, не ее, императрица в последнее время и так была чрезмерно напряжена государственными делами, в которых разбиралась, но которые занимали ее многим меньше, чем личная жизнь или жизнь двора. Поэтому решение о том, чтобы оставить Екатерину Алексеевну в Ораниумбауме, Елизавете нашептывал в ушко канцлер Бестужев с молчаливого согласия нового фаворита Ивана Ивановича Шувалова. Ранее же государыня думала отправить невестку с племянником, чтобы побольше трудились над зачатием будущего императора. Иван Иванович Шувалов же, понимая, что возвышается над всеми, стремился не терять головы и в малом лавировать между интересами и мнениями в другой партии, условно Бестужевской. Сам же канцлер посчитал, что наследник начинает набирать политический вес, и императрица уже смотрит на него как на мужа, а не в юношу неразумного. Того и гляди, сметут Бестужева, как песок с бумаги. Канцлер был уверен, что Петр Федорович – марионетка в руках Шуваловых. Именно они пустили мальчика в свой кошелек и платят долю от дохода своей ресторации и сахарного заводика. Если получится создать условия для разлада семейной жизни наследника, который, как считают при дворе, необычайно влюблен в свою жену, то получится скинуть Петра Федоровича с лестницы, ведущей на политический Олимп. Молодой человек, безусловно, полностью себя отдаст разбирательствам с женой, потеряв вес в глазах общества и императрицы, наделает ошибок. Молодая Екатерина уже создала себе репутацию душки, причем щедрой на подарки и внимание, так что получится отличная интрига, направленная на дискредитацию наследника. В этом же поможет и мнение о Петре Федоровиче, которое еще не развенчалось, что он недоросль немецкая и русаком быть не может, да и муж несостоятельный, ибо до сих пор не имеет любовницы, как официальной, так и тайной.